Ну, как расскажешь про Анну Дмитриевну? Она была для нас самый лучший, самый справедливый человек на свете. И мы во всем хотели походить на нее. Не только в справедливости и доброте. Она говорила не 18, а по-старинному 18. И мы, к удивлению своих родителей, ни с того ни с сего произносили 18. Она, задумываясь, проводила рукой по лбу, и мы то и дело хватались за лоб. Все, все в ней было нам по душе. А я совсем не хочу быть, как Зинаида Петровна, и никто у нас не хочет. И так всякий раз. Мои рассказы об Анне Дмитриевне оборачиваются против Зинаиды Петровны. «Все плохо», — говорит Аня. «Это только в книжках хорошие школы, а на самом деле школы совсем не такие. И зачем зря пишут?» Помолчав. «Когда я буду учить детей, я никогда не буду на них кричать. Никогда!» На днях, придя из школы, сказала Мите: «Вот слушай, сегодня у одной девочки пропало 10 рублей». И Зинаида Петровна посмотрела у всех в портфелях и в карманах. «Митя, разве это правильно? Почему она не верит, если я говорю, что не брала? Разве она правильно делает?» «Неправильно», — отвечает Митя. «Ну вот, я же говорила». 7 ноября было дождливое, а у Анюты нет калош, она сидела дома. После праздников Зинаида Петровна сказала: «Сейчас вы будете писать сочинение об октябрьских праздниках и о демонстрации». «А если я не была?» — спросила Аня. «Ты говоришь неправду», — ответила Зинаида Петровна. «Ты живешь в культурной семье, и не может быть, чтобы тебя не взяли на демонстрацию. Садись и вместе со всеми пиши сочинение, как я ходила на демонстрацию». И Аня написала так. Утро было солнечное, трудящиеся стройными рядами шли на демонстрацию. В голубом небе был слышен рокот самолетов. Люди несли плакаты, лозунги и портреты. Всем было весело и радостно. Я шла с мамой и держала красный флажок. «Аня, ведь ты же не была на демонстрации. Зачем же ты наврала?» «Мама, где же я наврала? Я просто написала сочинение». «Ведь это не правда, а сочинение». «Что же делать?» «Не знаю. Зинаиду Петровну очень уважают в школе. У нее 35-летний стаж». «Аня». «Мама, мама, в школе так было весело. Зинаида Петровна заболела. С нами занималась учительница из класса Б. Мы решили веселую задачку, читали веселый рассказ, а потом пели веселую песню». Посмотрела я Анину тетрадь по арифметике. Задача как задача, никакой особой веселости не видать. Видно, дело не в задаче, а в учительнице из класса Б. Аня с презрением рассказывает Мите о каких-то очень плохих девочках. И кончает так: «Ну, они татары». Митя сердито сказал, что нельзя дурные поступки объяснять тем: «Татарин, не татарин, нет плохих народов». «А немцы?» Митя стал ей рассказывать про Тельмана, а она: «Но почему же немцы людей так мучили?» «Не немцы они, а фашисты». «А разве воевали одни фашисты?» Со стола учительница Аня стащила свою классную тетрадь и вырвала оттуда страницы с отметкой 2. Когда Зинаида Петровна спросила, кто это сделал, она заплакала: «Не знаю». Мне созналась тотчас же. Там было грязно, двойки, кляксы. «Мама, я больше не буду, честное слово». И плачет. Уже ночью, лежа в кровати, она вдруг тихо сказала. И как она догадалась? Я тетрадку на самый низ положила. Она говорит: «Я про вас все знаю».